Король-мечтатель. А вот короля Людовика еще при жизни все звали мечтателем. Он мечтал сделать мир прекрасным, вырастить самое красивое растение, поставить самый высокий памятник себе. Но в самых тайных мечтах он видел себя цветком, который раскрывается навстречу солнцу. Королева тоже была мечтательница. Она хотела быть бабочкой и всю жизнь летать вокруг цветка. И была у короля любимая лошадь, но он редко ездил на ней верхом, потому что лошадь Людовика-мечтателя втайне хотела быть кенгуру. Король знал эту ее слабость и каждый раз напоминал: «Нет у тебя сумки, не жди, что я туда залезу, поехали!» Лошадь спохватывалась и везла его. Правда, иногда погружалась в мечты снова и начинала прыгать на задних ногах. Король был хоть и тренированный, но все-таки частенько падал. Особенно, когда мечтал о том, как он цветком подставит лицо солнцу, и вокруг будет летать бабочка-королева. Да и подданные все были как на подбор. Мечтатели. Кто хотел стать травкой, кто облаком. Но мало кто может спокойно смотреть на счастливых людей. И было у короля-мечтателя много завистников. И однажды один из соседних королей решил захватить королевство мечтателя. «Что же делать?» – заплакала королева и побежала за советом к волшебнику. «Что делать, что делать? Предаваться мечтам. Вы же больше ничего не умеете?» – сказал волшебник желчно. Но мечтательная королева все приняла за чистую монету. И вот предался король мечтам, стоит, подставляет лицо солнышку, вокруг бабочка королева летает. Одни придворные под ветром колышутся, другие по небу плывут, в отдалении кенгуру пасется. Увидел все это вероломный король и растерялся. «Что-то я не понимаю, с кем тут воевать-то? И что захватывать? Ненормальное какое-то королевство. Да ну его!» И уехал. Бросились тогда все благодарить волшебника. «Я и сам не ожидал такого эффекта», — признался волшебник. Пошел на чердак, сел на жердочку и стал чирикать, потому что давно он мечтал стать птичкой, но все стеснялся своего желания. Это были рассказы из сборника «Я король и ты король» Аси Кравченко. Надеемся, вам понравилось. Обязательно прочитайте и другие повести и рассказы этой писательницы. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев. Мы благодарим аудиоиздательство «Вимба» за помощь в записи.